Хоум Депот-младший. Одним из наиболее интересных способов привлечения недовольных слишком большими магазинами покупателей является проект Home Depot по созданию собственной масштабной модели под названием Villagers Hardware. Новые магазины построены по аналогии с небольшими торговыми предприятиями, предлагавшими инструменты и прочие хозяйственные товары. Предполагается, что они будут привлекать тех покупателей, кто не желает скитаться по пещерообразным магазинам Home Depot в поисках товаров, удовлетворяющих банальные хозяйственные потребности. Однако при своей площади в 4000 квадратных метров, примерно треть от стандартного размера Home Depot, такие магазины все равно могут показаться слишком большими для покупок типа «зашел-купил». Тем не менее, интересно будет понаблюдать, как экспериментаторы вобьют еще один гвоздь в гроб независимых хозяйственных магазинов с ограниченным ассортиментом.